Ну хорошо, не хотите Золушку, давайте что-нибудь другое. Какой-нибудь незатейливый приемчик, работающий на усиление напряжения, остроты ситуации. Вроде один против всех, один хороший среди всех плохих. Эдакий странствующий на метро рыцарь, борец за справедливость, защитник обиженных, утешитель сирот. А еще больше вдов, сам неправедно гонимый и за чужую вину страдающий. Дешево, но всегда действует безотказно. Такому добру с кулаками не...